Италии. В Вашингтоне уже не выбирали, что двигать в первую очередь – программы стратегических или обычных вооружений. Форсировались оба направления – с опережающим финансированием стратегических сил. К 1985 году расходы по данным категориям увеличивались соответственно более чем в 2,5 и в 2 раза. Кроме того, продолжалось широкое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На это отводилось до 10% общих военных расходов в год. Именно такие темпы в годы президентства Картера обеспечили военной машине Соединенных Штатов задел новых систем оружия, пущенных сейчас на конвейер. В целом, республиканцы стремились наращивать военный потенциал примерно в 1,5 раза быстрее предшественников. Усилиями республиканцев во главе с Рейганом военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов получил то, к чему он так рвался в десятилетии разрядки – массированное перевооружение Соединенных Штатов Америки. Ради того, чтобы добиться военного превосходства над социализмом, американская политика перестраивалась на основе милитаризма. Ради тех же задач Вашингтон предельно обострял напряженность в мире. Значение военных программ для политики Рейгана, представление администрации о политическом использовании силы, раскрывала международная практика администрации и ее стратегия прямого противоборства. Стратегия прямого противоборства. На первый взгляд казалось странным, что администрация Рейгана не спешит объявить свою военно-политическую стратегию. По признанию самого президента, к документам долгосрочного характера, равнозначным, например, меморандуму ПРМ-10 времен Картера, в Вашингтоне приступили спустя год с лишним после прихода республиканцев к власти. Дело было не в том, что Белый дом забыл про стратегию в милитаристском запале. Там тянули вполне сознательно, отказываясь прямо сказать, почему и для чего требуется гигантское наращивание военной мощи. Объявлять в сущности было нечего. Все, что уже делалось администрацией, недвусмысленно выявляло ее стратегию. Какие еще объяснения, кроме курса на военное превосходство, могла иметь 5-летняя военная программа объемом в 1,7 — 2,2 триллиона долларов? А что касается конкретных идей, то руководство Соединенных Штатов почти слово в слово повторяло все то, что давно твердили консервативно-милитаристские силы. Именно их установки возводились теперь в ранг государственной политики. И суть не менялась от того, что эти установки пока не были связаны концептуально. Внешнеполитическая доктрина администрации была нехитрой. Всеобъемлющая тотальная борьба за ломку сложившегося примерного военного равновесия во всех его основных элементах, нечто вроде силового вала на всех политических направлениях, всемерное и повсеместное использование военного строительства в политических целях. Сознательное обострение международной обстановки, как в глобальном плане, так и во всех основных регионах, прежде всего по периметру СССР, в Европе, на Ближнем Востоке, в Северо-Западной, Северной и Юго-Восточной Азии, а также в бассейне Индийского океана, в Центральной Америке и так далее. Нежелание делать что-либо реальное для ослабления военной угрозы. Продолжить переговоры в области разоружения и попытки ставить под вопрос необходимость политического диалога с СССР, как это поначалу пытались сделать в Вашингтоне. Что здесь было неясного с точки зрения стратегии? Какие еще концепции можно было добавить ко всем этим делам? В американской международной деятельности отводилось все меньше места для политического маневра, в целом для дипломатии. Политика милитаризировалась. Цель дипломатии сводилась к диктату, всевозможным ультиматумам, к закреплению того, что должна была решить сила. Это вело к росту влияния военной верхушки, небывалой активности Министерства обороны в формировании внешнего курса страны. За первые 15 месяцев правления республиканцев Вайнбергер объездил почти 30 стран и везде угрожал силой, требовал наращивания вооружений. Это были основные темы политики Соединенных Штатов Америки. Вайнбергер первым из официальных лиц заговорил о развертывании в Западной Европе нейтронного оружия.